холодные, не способные зажечь мужчину. Впрочем, это не про Ларису Юрьевну. В ней как раз обе эти ипостаси счастливо сомкнулись. И вкус, несомненно, присутствовал. Весь ее вид свидетельствовал об умении создать ансамбль, включая мелкие аксессуары. И уж, конечно, я заметил отсутствие обручального кольца на правой руке. Сомнительно, чтобы такая женщина в таком возрасте не побывала замужем. Хотя, конечно, в жизни чего только не бывает, выясним. Да, Василий, честно скажу, среди всех, кто заходил к нам в отдел, вы мне показались самым интересным. А это почему, а я и сама не знаю. Интуиция, чутье, оно у меня особенное, угадывает без ошибок. Правда, объяснить не может.